Венецианское зеркало или диковинные похождения стеклянного человека. Печатается по изданию «Венецианское зеркало» или «Диковинные похождения стеклянного человека». Романтическая повесть, написанная ботаником Ха, и на этот раз никем не иллюстрированная. Берлин, книга издательства «Геликон», 1923 год. Романтическая повесть, написанная ботаником Ха, и на этот раз никем не иллюстрированная. О. Э. Ч. посвящает эту книгу автор. Глава первая, из которой читатель узнает общее положение дел и знакомится с героями нашей повести. Алексею никогда не удавалось впоследствии передать своим друзьям в обычных представлениях и образах нашего мира свои стеклянные впечатления. Даже больше того, потрясенная память не удержала почти никаких воспоминаний из дней, непосредственно предшествовавших началу его тяжкого зеркального бытия. Последнее, что сохранилось в его памяти отчетливо и даже преувеличенно ярко, был тот роковой день, когда он нашел искомое в подвалах венецианского антиквара. Он помнил в малейших деталях, как сеньор Бамбачи, уже истощивший весь запас хвалебных терминов 5 европейских языков, вяло перебирал перлы своих коллекций. Венецианское солнце, как всегда горячее, насыщенное запахом меда и моря, ложилось бликами на бедра хамуров барокко, играло на стеклянных подвесках флорентийских канзоли и посылало на потолок антикварного магазина отблески волн канала Грацио. Однако все сокровища торгового предприятия сеньора Бамбачи, как равно и предложения других антикваров Европы, оставляли Алексея холодным. Полгода, уже затраченные на внешнее убранство его новой жизни, не привели еще к разрешению поставленной задачи. В 8 комнатах его нового яузского особняка предметы художественного творчества 5 веков, схваченные острой гаммой экспрессионизма, несмотря на все усилия, не связывались между собою последним заключительным синтезом. Была нужна деталь, которая своей острой и пряной силою превосходила бы многократно все остальные слагающие, как капля эстабаны превосходит все элементы сложного напитка, служащего для ее воплощения. Попытка использовать для этой цели деревянного негритянского идола с Бенадирского берега оказалась столь же бесплодной, как и первоначальный замысел построить всю композицию обстановки на маленькой Венере старшего пальмы. Алексей заметно терял хладнокровие. Ему казалось, что неудача с устроением яузского дома обрекает на неудачу и устроение жизни с его обитательницей, чьи рыжие пряди волос обещали дать последний синтез его мятежной, сложной и, в общем, тяжелой жизни. С нескрываемой досадой Алексей отодвинул рукой какой-то пестрый свадебный ящик старой тосканской работы, предложенный ему выбившимся из сил и недоумевающим антикваром, и решил использовать последнее средство, которое не раз спасало его от намечавшегося коллекционерского сплина. Через 10 минут ворчавший Бамбачи, гремя ключами и освещая путь тусклым фонарем, спустился с ним по сырым каменным ступеням в подвалы до краев, набитой старой рухлядью, служившей венецианцу рудой для извлечения драгоценных перлов его антикварного дела. Алексей надеялся, что глаз старого торгаша, притупленный банальностью рыночного спроса, что-нибудь пропустил в многочисленных обстановках старых палаццо и монастырей, гуртом скупленных и сваленных в бездонные подвалы канала Грацио. Однако штабели старых запыленных кресел, деревянных церковных принадлежностей и бледных безруких антиков в мерцающем свете бомбачьего фонаря показались ему скучными задворками Дантова ада и сливающим кладбищем жизни многочисленных поколений. Щемящая тоска бессилия заполнила сознание Алексея, и он уже собрался махнуть на все рукой и прямо из магазина ехать на вокзал и в Москву, как вдруг остановился потрясенный. Ему показалось в темноте направо, около огромной картины, за обломками луизесовских кресел, присутствие какого-то значительного и властвующего. Алексей остановился. Сердце его забилось учащенно. Он чувствовал все свои движения связанными, и какая-то власть змеиного взгляда приковывала его к находящемуся во мраке. Он сделал несколько шагов в темноте, и в колыхнувшемся свете бомбачьего фонаря в него впились два исступленных глаза. Через мгновение, показавшееся ему вечностью, он понял, что перед ним, за обломками красного дерева, стоит зеркало, покрытое паутиной и слоями пыли. С этой минуты острота сознания погасла для Алексея. С большим напряжением он мог припомнить в смутных зрительных образах, как привез свою находку к подъезду Яузского особняка. Почему-то отчетливо помнил побагровевшую с натуги толстую шею своего камердинера Григория, который, кряхтя, вынимал из автомобиля ящик с упакованным в нем венецианским зеркалом. Помнил точно сквозь сон и тот роковой момент, когда он, бессвязно рассказывая свои похождения, Кэт, стоящий перед ним в озаренном солнцем белом весеннем платье, начал снимать тафту со своей венецианской находки. Когда упали на пол последние складки желтой ткани и черная стеклянная поверхность изогнутыми линиями отразила в себе Кэт, горшки кактусов, купола церквей, горой поднимающихся к закатному небу на кулишках за Яузой, все преобразилось в маленьком домике, и чудилось, будто невидимые струи стеклянной жидкости заливают собою комнаты и растворяют все окружающие предметы, делая их призрачными. Зеркальная поверхность, казалось, излучала из себя тонкую, отстоянную веками отраву, и она постепенно насыщала собой воздух, мебель, картины, цветы, стены. Голова начинала кружиться и учащенно дышала грудь. Перед глазами Алексея в свинцовом зеркальном сумраке прыгало его изображение и изображение Кэт, постепенно овладевавшее им безраздельно. Всматриваясь в зеркало, он не узнавал в отражении спокойных черт своей подруги и, отводя глаза от зеркала на ее собственное лицо, не узнавал ее также. Передвигая тяжелую мебель, невольно касаясь ее руки, бедер, он чувствовал, что все существо Кэт переродилось. Ее всегда холодное и спокойное тело, казалось, горело, как расплавленный металл. Под наваждением странного зеркала Алексей чувствовал себя каким-то другим. Все те элементы его сущности, которые он научился с годами подавлять, с неожиданной бурностью и силой проявились вновь. Чувствуя в своих объятиях трепещущее, жаждущее тело своей подруги, Алексей в порыве страстного чувства прижал ее к своей груди и хотел поцеловать ее алчущие губы. Смутно помнил, как Кэт спрятала свое лицо за его плечо и, выскользнув из его объятий, скрылась. Минуту спустя, и это особенно резко на всю жизнь врезалось в его память, он оказался перед помутневшей поверхностью венецианского зеркала. Венецианское стекло отразило его, как отражает поверхность волнующейся нефти, ломая контуры в кубистических формах смещающихся плоскостей. Алексей напряженно вглядывался в искривленные черты своего лица, ясно чувствовал всю грубость своей страсти, и эта грубость странно нравилась ему и радовала его. Какая-то страшная сила тянуло все ближе и ближе к пожелтевшей поверхности тусклого зеркала. Вдруг он вздрогнул с ног до головы, покрылся холодным потом и, как в подвалах канала Грацио, увидел перед собой два устремленных на него, исступленных, совершенно чужих глаза. В то же мгновение почувствовал резкий толчок. Его зеркальный двойник схватил его правую руку и с силой рванул внутрь зеркальной поверхности, заволновавшейся кругами, как волнуется поверхность ртути. На одно мгновение их тела слились в борьбе, и затем Алексей увидел, как его отражение выскочило, заплясало, высоко подпрыгивая посредине комнаты, а он должен был вторить ему в постепенно утихающем зеркальном пространстве.